клуба мистера Гамаэля. Шамбрен подошел, держа маленькую рюмку с бурбоном, и предложил ее женщине. «Это называется, по-вашему, выпить?» Она опрокинула рюмку, осушив ее одним глотком. «Кто-нибудь, наконец, объяснит мне вразумительно, что происходит? Хотела бы я знать, стоит ли это того, чтобы срывать меня с Зигфрида?» Спокойно, почти в тоне обычной беседы, Шамбрен ввел старую леди в курс событий. Она слушала, сидя прямо и неподвижно в своем кресле. «Так что, как видите, — заключил Шамбрен, — этот человек охотится за кем-то, но за кем мы не имеем ни малейшего представления. Мистер Уиллс подсказал нам, что вы и мистер Гамаэль могли бы нам помочь. Мы не нашли мистера Гамаэля, мы должны были привести вас сюда. Мы думаем, что спасаем чью-то жизнь. И даже великая Нильсон простила бы нас, если бы знала, почему вы ушли из театра». «Не будьте идиотом, Шамбрен», — сказала она твердо и каким-то совершенно незнакомым голосом. Она смотрела куда-то сквозь них, как будто их здесь и не было. «Позвольте мне быть предельно точным, миссис Хейвен», — произнес Шамбрен. «Мы привели вас сюда не просто для того, чтобы получить какую-то информацию. Мне показалось, что вы, именно вы, являетесь мишенью Обри Муна». «Какая чепуха!» — ответила она, избегая его взгляда. Он повернулся и взял со стола утренний выпуск «Трибюн». Газета была раскрыта на странице, где были помещены фотографии. Мун с Бернардом Шоу, Мун с итальянской кинозвездой, Мун с принцем Уэльским и репродукция портрета пропавшей без вести Виолы Брук. Он подал газету миссис Хейвен. Она посмотрела на фотографии и пристально взглянула на Шамбрена. «Я не хочу одеть вас, миссис Хейвен, сказав, что мне было 12 лет, когда это случилось в 1922 году, не правда ли? Я не думаю, что когда-нибудь видел портрет Виолы Брук. Еще сегодня утром, когда я просматривал газеты, он не привлек моего внимания, но вечером, когда я увидел его снова, меня вдруг осенило». «Виола Брук давно умерла», — резко сказала миссис Хейвен. «Я уверен, что все, кто сейчас находится в этой комнате, уважают ваши желания, миссис Хейвен, но учтите, Обри Мун знает, что она жива. И я думаю, он смертельно боится ее, миссис Хейвен. Ее-то он и собирается убить. Вы могли бы нам сказать, почему, и помочь нам защитить ее?» Она долго молчала. Все ждали, затаив дыхание. «Ну что ж, вы правы», — сказала она, наконец, тихо, почти неслышно. «Я Виола Брук». Глава 5. Потрясенный Джон Уиллс зачарованно смотрел на миссис Хейвен. «Как? Эта нелепая старуха, та прославленная красавица, что 40 лет назад бесследно исчезла из своей грим-уборной в середине спектакля? Почти целый год газеты мусолили ее историю и отступились только тогда, когда всякая надежда найти ключ к ее исчезновению оказалась напрасной. Виола Брук, которая, по общему мнению, была любовницей Муна в течение ряда лет после Первой мировой войны». Глаза старой женщины обратились к Уилларду Сторму, сидевшему в кресле у противоположной стены. Он наклонился вперед, глаза его за стеклами очков в темной оправе возбужденно блестели в предвкушении сенсации. «Я говорю вам правду, Шамбрен, которая мне дорого обойдется. Этот червяк, — миссис Хейвен указала на Сторма костлявым пальцем, — ославит меня на весь мир. Ему обязательно присутствовать при моем рассказе?» «Не беспокойтесь, миссис Хейвен», — сказал Харди. Он будет делать все, что ему скажут».